15 марта, 13 апреля 1944 года. Оберфюрер СС Фридрих Вильгельм Бок. Родился 6 мая 1897 года в Врешине, Позен. После начала Первой мировой войны 2 августа 1914 года поступил в армию, служил в артиллерии. В феврале 1918 года произведен в лейтенанты. 11 сентября 1918 года тяжело ранен. За боевые отличия награжден Железным крестом второго класса. В 1919 году служил в добровольческом корпусе в Прибалтике. В 1919-1922 годах работал в Министерстве сельского хозяйства Померании. 15 ноября 1922 года поступил на службу в гамбургскую шуцполицию, затем был переведен в Ганновер, где служил до сентября 1939 года. 1 мая 1933 года вступил в НСДАП, билет номер 2223186. В декабре 1939 года назначен командиром 3-го батальона полиции порядка, дислоцированного на территории генерал-губернаторства. В мае 1940 года переведен в войска СС и назначен командиром 2-го дивизиона артиллерийского полка полицейской дивизии СС. Участник боев на Советско-Германском фронте. 1 ноября 1941 года вступил в СС, билет номер 405821. С 1 августа 1943 года по 1 апреля 1944 года командовал 3-м артиллерийским полком СС 4-й полицейской моторизованной дивизии СС. С 24 октября 1943 года по 15 марта 1944 года возглавлял боевую группу дивизии в СССР. Основная часть дивизии была переброшена на юго-восток. И одновременно с 20 октября 1943 года по 19 апреля 1944 года числился командиром всей дивизии. В мае 1944 года вновь исполнял обязанности командира 4-й полицейской дивизии СС. 1 июня 1944 года назначен командующим артиллерией 2-го танкового корпуса СС на Советско-Германском фронте. На этом посту он оставался до конца войны, за исключением 2 месяцев, с 31 июля по 29 октября 1944 года, когда он командовал 9-й танковой дивизией СС Гогенштауфен. Умер 11 марта 1978 года в Ганновере. Производство во время войны. Штурмбанфюрер резерва СС 1 ноября 1941 года. Оберштурмбанфюрер резерва СС 5 января 1942 года. Штандартенфюрер СС 9 ноября 1943 года. Оберфюрер СС и полковник полиции 1 августа 1944 года. Высшие награды. Рыцарский крест Железного креста 23 августа 1943 года. Рыцарский крест с дубовыми листьями 2 сентября 1944 года. 13 апреля 1944, 8 мая 1945 года. Группенфюрер СС, генерал-лейтенант войск СС и полиции Бруно Штрекенбах. Смотри, 8-я кавалерийская дивизия СС Флориан Гейер. 20-я гренадерская дивизия войск СС. Эстонская номер 1. 20 Waffengrenadier Division der SS, Эстнише номер 1. Сформирована 24 января 1944 года на востоке из 3-й эстонской добровольческой бригады СС. 24 января 1944, 17 марта 1945 года, бригада фюрер СС, генерал-майор войск СС Франц Аугсбергер. Смотри, 11-я моторизованная дивизия СС Нортланд. 17-19 марта 1945 года. Штурмбанфюрер СС Альфонс Ребаня. Родился 24 июня 1908 года в Валках Эстлянской губернии. После оккупации Эстонии вермахтом начал активно сотрудничать с нацистами. Участвовал в формировании эстонских полицейских и вспомогательных частей. 1 сентября 1941 года вступил в германскую армию и был зачислен в 15-ю лыжную роту 184-й охранной группы. В сентябре 1942 года назначен командиром 658-го восточного батальона, на базе которого в апреле 1944 года был создан 2-й батальон 47-го пехотного полка СС 20-й гренадерской дивизии войск СС, эстонской номер 1. 9 ноября 1944 года зачислен в состав войск СС. С 26 июня 1944 года командир 46-го пехотного полка СС 20-й гренадерской дивизии войск СС. В марте 1945 года Ребане был одновременно назначен заместителем командира дивизии и некоторое время замещал командира. После окончания войны сдался англо-американцам и в числе других прибалтийских националистов избежал выдачи советским властям. Жил в ФРГ. Умер 8 марта 1976 года в Аугсбурге, Бавария. Производство во время войны. Капитан вермахта. 1 января 1941 года. Майор вермахта. Июнь 1943 года. Оберштурмбанфюрер СС. 9 ноября 1944 года. Штандартенфюрер СС. 30 марта 1945 года. Высшие награды. Рыцарский крест Железного креста 23 февраля 1944 года. Рыцарский крест с дубовыми листьями 9 мая 1945 года. 19 марта 8 мая 1945 года. Бригада фюрер СС, генерал-майор войск СС Бертольд Маак. Родился 24 марта 1898 года в Гамбурге-Альтоне, сын почтового чиновника. В июне 1915 года призван в армию, служил в пехоте. В июне 1917 года произведен в лейтенанты резерва 1-го гвардейского резервного полка. За боевые отличия награжден Железным крестом 1-го и 2-го класса. В 1919-1921 1920 годах член добровольческого корпуса в Берлине, член националистического общества Фихте в Гамбурге. В декабре 1919 года поступил на службу в Шуцполицию. В апреле 1920 года вышел в отставку и завел собственное дело — мелкий лавочник. 1 октября 1930 года вступил в НСДАП, билет номер 314088, ИСА, командир штурмбанна. 1 октября 1931 года вступил в СС, билет номер 15690, и в том же году оставил бизнес. С 4 декабря 1931 года командир 3-го штурмбанна 4-го штандарта СС Альтона. С 21 марта 1932 года начальник штаба 4-го абшнита СС. 30 января 1933 года назначен руководителем 4-го абшнита СС Брауншвейг. С 10 августа 1933 года начальник штаба группы, позже Оберабшнита, СС Юго-Восток. С 22 октября по 1 декабря 1934 года Маак являлся комендантом концлагеря Дахау. С 4 декабря 1934 года командир 39-го штандарта СС Кеслин. С 1 ноября 1935 года 26-го абшнита СС Данцик. С 15 апреля 1938 года по 8 мая 1945 года 25-го абшнита СС Дортмунд. 8 марта 1940 года поступил в войска СС и был зачислен в полк СС Германия. Участвовал в боях на Советско-Германском фронте. В октябре 1941 года возглавил боевую группу МААК. В ноябре 1941 года назначен командиром противотанкового батальона дивизии СС «Викинг». С января 1942 года командир полка СС «Вестланд». В мае 1942 года полк Маака был направлен на формирование горно-стрелковой дивизии СС «Норд», а в июне он стал командиром 2-го батальона 6-го пехотного полка СС в этой дивизии. С сентября 1942 года командир 6-го горно-стрелкового полка СС Рейнгард Гейдрих. В августе 1944 года Маак был тяжело ранен, и после выздоровления 8 сентября 1944 года назначен руководителем подготовки дивизии. Однако в октябре 1944 года вновь направлен на лечение. 29 января 1945 года возглавил 26-ю гренадерскую дивизию войск СС, венгерскую номер 2, которой командовал до 21 марта 1945 года. Одновременно в апреле-мае 1945 года являлся начальником штаба 8-го армейского корпуса СС. 8 мая 1945 года большая часть дивизии попала в советский плен, но Мааку с небольшой частью солдат удалось прорваться на запад и сдаться англоамериканцам. Умер 26 сентября 1981 года в Мероне. Производство во время войны. Бригада фюрера СС 13 сентября 1936 года. Оберштурмфюрер резерва СС 8 марта 1940 года, Гауптштурмфюрер резерва СС 20 апреля 1940 года. Штурмбанфюрер резерва СС, 1 декабря 1940 года. Оберштурмбанфюрер резерва СС, 9 ноября 1941 года. Штандартенфюрер резерва СС, 20 апреля 1943 года. Генерал-майор войск СС, 20 апреля 1945 года. 21-я горно-стрелковая дивизия войск СС «Скандербег», албанская, номер 1. 21 Ваффенгебиргсъегер, дивизион ДРСС «Скандербег». Формирование дивизии начато 1 мая 1944 года на юго-востоке в районе ПАК Приштина-Прицрен на базе 14-го горно-стрелкового полка СС. Новое формирование получило название 21-й горно-стрелковой дивизии войск СС «Скандербег» в честь Георга Кастриоти Скандербега около 1405-1468 годы, национального героя Албании.